Эпилог. До замка отца мы добрались без приключений. Наверное, моя аура отбивала у всякого желания приблизиться. Даже любимая иногда испуганно на нее косилась. Нас беспрепятственно, без единого вопроса пропустили в ворота. Только удивленные взгляды воинов провожали нас до входа в главное строение. Я повел Аллилель сразу в главный зал, поскольку был уверен, что отца оповестили и о моем прибытии, и о том, что я не один. Открыв дверь, я убедился, что оказался прав. Все старшие вампиры рода сидели за столом. Когда вошли мы с Аллилель, воцарилось глубокое молчание. Я подошел к столу, но здороваться с сидящими вампирами не стал, так как, не принадлежа к роду Серебряного Тумана, обязан был сначала представиться его повелителю. «Отец, я пришел к тебе как сын, а не как изгнанник рода. Ты выслушаешь мою просьбу?» Отец посмотрел на меня, затем обвел взором зал. «Да, кто бы мог подумать еще 20 лет назад, что я буду принимать у себя в замке рыцаря смерти? И кто бы мог подумать, что этим рыцарем окажется мой собственный сын?» Я пожал плечами. «Я к этому не стремился». «Слушаю твою просьбу, сын». Отец приподнялся из кресла. «Отец, я хочу, чтобы эта девушка стала моей спутницей жизни. Ты проведешь наш обряд?» Сидящие вампиры искоса посмотрели на меня, но никто не произнес ни слова. Отец повернулся к Аллилель. «А что ты скажешь, эльфийское дитя? Желание своего сына я услышал». «Но обряд нельзя провести, если вторая сторона не хочет этого». Аллилель покраснела и едва слышно ответила. «Да, я согласна. Я хочу быть с Каином». Отец усмехнулся и спросил уже нас обоих. «Когда вы хотите, чтобы я произвел обряд?» Мы отозвались хором, но сроки назвали разные. «Сейчас», — сказал я. «Завтра», — сказала она. Взглянув друг на друга, мы засмеялись. Отец улыбнулся и принял сторону Аллилель. «Думаю, твоя девушка права. Ей нужно как минимум привести себя в порядок после дороги, а также выбрать соответствующее ее красоте платье для обряда». Он подозвал управляющего слугами, отдал ему несколько распоряжений, а затем снова обратился к нам. «Вами займутся слуги и подготовят к завтрашнему ритуалу». К нам подошел управляющий и повел нас наверх. Там он нас силой разделил, заявив, что мне не положено смотреть на спутницу раньше времени. Поэтому меня он закрыл в комнате, а сам с Аллилель отправился дальше. На следующий день я стоял в главном зале в ожидании, когда введут Аллилель, и с ужасом вспоминал вечерние и утренние процедуры, которым меня подвергли слуги. Но невольная гримаса сменилась улыбкой, когда я припомнил, как недоволен был моим черным плащом за спиной портной, долго не веривший в то, что я его не вижу, и требовавший, чтобы я его немедленно снял, так как он портит все его задумки. Только убедившись после нескольких неудачных попыток, что снять плащ невозможно, он решил подобрать мне другой костюм, который бы с ним гармонировал. Когда он закончил свое творение, я подошел к зеркалу. На меня смотрел абсолютно незнакомый вампир, в чем-то черно-красном, но очень красивом. Зазвучал гимн рода. Я уставился на парадную дверь и во второй раз за утро не поверил своим глазам. В зал ввели девушку просто невероятной красоты, одетую в воздушное белое платье. Я застыл и открыл рот от изумления. Такой Аллилель я еще не видел. При виде меня она скромно потупилась. Я подошел и взял ее за руку, не веря в то, что все происходящее – это реальность, а не сон. Все время, пока продолжалась церемония, я не выпускал руку своей невесты, словно боясь ее потерять. Видимо, испытывая схожие чувства, она сама постоянно проверяла, рядом ли я. На пиру нас поздравляли все. Стремление увидеть рыцаря смерти оказалось сильнее страхов. Я понял, что именно это привело в наш замок столько соседей. Они хотели посмотреть на меня и плащ. Ближе к ночи нас проводили в мою комнату, где установили большую двуспальную кровать и полностью сменили обстановку. Оставшись одни, мы сначала не знали, как себя вести, и смущались, раздеваясь и ложась в постель, отвернувшись друг от друга. Это был первый раз, когда мы остались одни в защищенном месте и могли наслаждаться. Немного полежав, тесно прижавшись, мы начали гладить друг друга и вскоре перешли к более откровенным ласкам. Ночь была просто сказочной. Нам не помешали ни наша неопытность, ни обоюдное волнение. Проснулся я, когда солнце уже ярко светило в окно. Повернувшись на правый бок, потянулся и начал целовать спящую Ал-Лилель. Она была прелестна. Ал-Лилель сначала возмущенно морщила носик, но, проснувшись, стала отвечать на мои поцелуи. В следующий раз мы проснулись только ближе к вечеру, зверски голодные. Выглянув из дверей и никого не заметив, я пробрался на кухню, нагрузил огромный поднос всем тем, что для нас там приготовили, и чуть ли не бегом вернулся к себе. Так прошло 3 дня. Нам никто не мешал, и мы наслаждались друг другом. На 4-й день, ближе к обеду, когда мы лежали и разговаривали, раздался стук в дверь. Ал-Лилель быстренько спряталась под одеяло, а я пошел открывать. На пороге стоял улыбающийся отец. «Я знаю, что помешал вам, но мне необходимо поговорить с вами». Я кивнул, отец прошел в комнату и сел в кресло. «Что вы собираетесь делать дальше?» Мы с Ал-Лилель переглянулись. «И я бы хотела и дальше учиться магии, и если Каин не будет против. Жить я готова где угодно, лишь бы он всегда оставался рядом». Она прижалась ко мне. «Если честно, то я бы хотел построить собственный замок, возродить клан Носферату и жить там вместе с Ал-Лилель. Я обнял ее». Отец улыбнулся. «Жаль, я бы хотел, чтобы вы жили в этом замке. Я ведь имею право первым увидеть внуков». Я помолчал, обдумывая, стоит ли говорить это сейчас, и решился. Я уже думал о нашем будущем, просто опасался сказать об этом Ал-Лилель. Они оба удивленно посмотрели на меня. Я планировал через несколько месяцев попросить у Ал-Лилель разрешение отправиться на поиски подходящего места для постройки замка, а тебя, отец, попросить, чтобы она осталась здесь и жила под защитой рода. Я не вижу препятствий к тому, чтобы Ал-Лилель училась магии. Мы ведь можем попросить ее отца пожить у нас. Думаю, когда он узнает о том, что мы теперь вместе навсегда, то не станет далее противиться нашему союзу. «Я не хочу тебя никуда отпускать», — сказала Ал-Лилель. У нее на глазах появились слезы. «Я не смогу жить, если опять тебя потеряю». «Зря я затеял этот разговор так рано», — покаялся отец, видя ее слезы. «Давайте отложим его на более позднее время». Я поправил перевязь с мечом и, еще раз оглянувшись, помахал рукой тем, кто стоял на замковой стене. Ал-Лилель с уже появившимся животиком прижималась к своему отцу и плакала, а тот гладил ее по голове, нашептывая что-то успокаивающее. Ал-Гиел действительно оказался здравомыслящим и любящим отцом. Дав дочери право на личное счастье, он пренебрег своими личными предпочтениями. Узнав о том, что Ал-Лилель и я стали одной семьей, он без колебаний приехал в замок, а позже начал учить Ал-Лилель магии. Мой отец старался пореже попадаться ему на глаза, чтобы не будить призраков прошлого. Я смог уговорить Ал-Лилель отпустить меня на поиски замка, заверив, что не буду ввязываться ни в какие приключения и лучше убегу, чем стану драться с опасными противниками. Мне пришлось пообещать ей это, иначе она ни в какую не соглашалась на мою поездку. Отец даже предложил, чтобы со мной отправился в Ализир, но я отказался. Ведь я привык действовать один и не хотел постоянно оглядываться на союзников, которые могли попасть под воздействие моих заклинаний. Тряхнув головой, чтобы избавиться от лишних мыслей, я зашагал к пещере учителя. Я хотел навестить его и предложить переселиться в замок отца. Если и он будет рядом с Ал-Лилель, я буду спокоен. Конец книги. Текст читал Александр Солоненко.